На берлинской заставе круто армированный железобетон. Нет, неправильно я сказал. Густая плотная вата. Контактировать там практически не с кем. Зусулы почти не появляются. Но и нашим группам спокойно в приграничье баражировать не дают. Такая же ситуация сложилась и в правобережной Тартуге. Какие к черту взаимообогащающие концерты или торгово-менные операции на передвижном ежемесячном базарчике, если контрагентами выступают нормальные варвары? Часы наглядно показывали, что совещание нужно завершать. Долго сидим. За это время участники форум-совета узнали много нового, уточнили известное, высказали ряд разумных и перспективных предложений и замечаний. Даже я кое-что почерпнул, хотя, казалось бы, по должности обязан знать все. Мы узнали о планах и графиках строительства деревообрабатывающего цеха под Шанхаем, предложение оставить предприятие России на месте, продавать готовую продукцию союзникам не прошло. Нечего вокруг себя искать дураков. Все видят и понимают свои выгоды. Промедлим, филиппинцы им помогут. В ходе форума было принято окончательное решение отказаться от автономного строительства парусных судов. Нет сил. Два человека будут работать в Париже. Там же и учиться судостроительному мастерству. В конце концов, строили франки для нас преснопамятные вертолетоносцы «Мистраль». Вот пусть теперь яхты строят. После окончательного переноса всего стратегического зернового комплекса в агропром правого берега было принято решение, тем не менее, не препятствовать небольшим частным посевам редких желающих. В основном животноводам с дальнего поста и уж тем более в промзоне. Скорректировали планы строительства ветряных мельниц. Решили, что обе станут на том берегу Волги, хотя изначально была мысль снизить риски и одну поставить здесь. В связи с этими обстоятельствами вновь вспыхнули споры о выделении освободившихся участков возле замка «Россия». Желающих и предлагающих много, легко натворить долгосрочных ошибок. Поэтому дележ решили приостановить, чтобы спокойно оглядеться и выявить приоритеты. Часть ремесленников было предложено переселить, некоторых в Берлин, кое-кого и на дальний пост, который быстро и толково развивается. Пора создавать профессиональные сообщества, цеха. Одобрили строительство в дальнем небольшой мехмастерской. На столь значительном автодорожном плече из Шанхая в Россию просто необходимо иметь такой объект. Форум не одобрил строительство подъездных путей к железорудному месторождению. Решили, что вопрос подождет. Металла и так хватает. Хотя две партии самородного железа были доставлены в анклав, и пробные выплавки в тиглях прошли успешно. Вполне можно обходиться заготовкой по потребностям. Там не так уж и далеко от берега Волги. А вот расчистку дороги через лес к Нотр-Даму поддержали все. Да и особых сложностей с этим нет. Одним пакетом было принято и предложение о начале освоения Степного, откуда недавно ушли пограничники. Среди казаков нашлись желающие, которым надо помочь малогабаритным трактором. Согласие французов на экстренное строительство собственной ВПП с радаром близ Парижа все участники совещания восприняли благосклонно. А вот пожелание египтян получить существенные преференции по отношению к Дели и Шанхаю – нет. Список будем урезать. Много вопросов успели обсудить, но время безжалостно. Пора завязывать. Я встал для последнего выступления. «Слово предоставляется президенту анклава», — сообщил Демченко. «Форма общения свободная. Вопросы и предложения можно задавать в любое время». Народ одобрительно зашумел. «Товарищи, я не собираюсь читать доклад. Информация и так получена выше крыши. План мы фактически выполнили, за что всем спасибо. Но ряд вопросов мне бы хотелось затронуть, тем более что тема, которой я коснусь, многим представляется очень важной. Итак, я уже говорил, что на данном этапе экспансия закончена. Мы застолбили огромные территории, и теперь для новых наступательных действий нам просто не хватает людей. По подсчетам кадровиков и научной группы, для нормального освоения присоединенных земель анклаву потребуется дополнительная численность ориентировочно в 200 человек. Это минимум. Как вы понимаете, рывком взять их неоткуда. Проблема будет со временем решаться, но торопиться нельзя. Анклаву не нужен, кто попало. В данном случае любые средства и любые люди нам решительно не подходят. Надеюсь, это обстоятельство понятно всем. С места поднял руку Кастет. У группы сталкеров есть предложение. Мы слушаем, Костя, подбодрил друга Димченко. Необходимо срочно создать специализированные поисковые группы, работающие исключительно на границах анклава. Таким образом, мы сможем перехватить потеряшек, в частности, не относящихся к титульным нациям ближайших анклавов, спасать и вербовать людей, готовых определиться как можно быстрее. Сразу докладываю, что группа сталкеров этим заниматься не сможет. Это не наши задачи. Да и силы разведки очень ограничены. Ха, хитро. А где людей взять, сталкер? Спросил его Паша Смирнов, староста дальнего поста. Опять мобилизация? У меня, например, свободных нет, все в деле. Взять у тебя, Паша, обрадовал его Димченко, который был явно в курсе всех деталей неожиданного предложения сталкеров. Точнее, не взять, а поручить. Никаких других вариантов, кроме как навесить это сложное дело на жителей приграничных поселков, не просматривается. Паша такому явно не обрадовался. Во как! А теперь скажи мне, Сергей, какого болта мне это надо? Чем это я своих охотников, к примеру, смогу замотивировать на поисковую работу в чащобах, степях и гнилых болотах? Да еще на самых дальних рубежах. «С мотивацией мы поможем», — пообещал демон, мельком глянув в мою сторону. «Главное же в том, что подавляющее число найденных потеряшек останется в тех поселках, группы которых и нашли людей. У вас будет право выбора, но за исключением узких специалистов, которые могут реализовать себя лишь в замке». «Это другое дело», — заметил Паша, садясь на место, где тут же начал тихо переговариваться с Закиром Албасовым, коллегой из Медового. Мужики давно дружат, возраст сходный, задачи одинаковые. Я обвел глазами лица присутствующих, отмечая, если не полное одобрение, то позитивное осмысление услышанного. Сырой вопрос, проработать надо будет, но идея хороша. Реальный шанс подняться в численности сверх прогноза. Тема у меня есть, командор. Гриша Гонта вид имел решительный. И я сразу понял, о чем он сейчас спросит. Слушаю. И все-таки, по дальнейшей экспансии, вернее, по ее приостановке, не рано ли? А как с экспедицией на север по Волге? У прапорщика к тем диким неизведанным землям, как и к их обитателям, особый счет. Гриша в боях выше Шпрее пулю словил. А я угадал, приятно. Отвечу. Я вот тут недавно прикинул, вспомнил. Оказывается, предложение направить подготовленную и оснащенную группу в верховья Волги поступало 11 раз, считая с самых первых недель нашей жизни на платформе. Как вы знаете, я всегда и последовательно высказывался против этого. Дело в том, что нам север пока не нужен. «Это почему?» – искренне возмутился Пантюхов, староста кордона. «Коренной северянин, черт знает в каком поколении, он никоим образом не мог понять и принять моего заявления, с его точки зрения абсолютно дурацкого». «Да потому, Пантелей Федорович, что время еще не пришло север делить и осваивать. Вспомните всю историю человечества. За что прежде всего боролись и погибали целые народы? За какие такие земли?» «Правильно, за Средиземноморье. И хотя все там вроде давно поделено, борьба эта продолжалась до самого последнего времени. Райский мягкий климат, отсутствие расходов на отопление и теплую одежду, минимум 2 урожая, а растет все, что только может расти, хоть лиственница, хоть пальма». Я сделал паузу, вдыхая полной грудью. Проклятье, нос забит намертво. Нужно к Зенгер пойти, все забываю. И только после того, как все райские территории будут застолблены, человечество примется за территории северные. И мы в том числе. Вот поэтому-то все направления экспансии определялись географически. Если мы не успеем забрать тепленькое да жирненькое, его заберут другие. Другие не очень-то и торопятся, скептически возразил Гунта. Не будьте поспешны в суждениях, уважаемый Григорий, в разговор включился профессор. Дело в том, что одно наше появление у границ новых анклавов служит колоссальной силой-катализатором. Французы начали строить мельницы и яхты. Египтяне развивать легкую промышленность, в частности ткацкую, завидными темпами. Уверяю вас, как только российский корабль впервые покажет свои якоря в Мадриде, ждите от испанцев ответных дальних экспедиций. А испанцы это делать умеют. Вспомните Америку, зловеще бросил Бероев. Зал на секунду замолчал, а потом все начали вспоминать ту самую Америку. «Но экспедиция-то затевается, главное!» — подстегнул меня Гонта. «Кто-то из сидящих в зале уже знает. Таких очень мало. Кто-то владеет информацией частично. Большинство же, кроме неясных слухов, не знают ничего конкретного». «Потапа вторую неделю хитрый ходит», — добавил Григорий. «И непонятно, почему рейд поручается ему. Для чего рисковать спасателем?» Армия совместно со сталкерами вполне готова к таким задачам. Активная фаза закончена, войска постепенно возвращаются в ППД. Ошибаешься, прапорщик. Не вторую неделю Федя хитрый ходит, а четвертую. Точно, четвертую. Я поднял руку, призывая всех к спокойствию и вниманию. Теперь уже можно сказать, коллеги, что я и собирался сделать в заключительной части работы нашего форума. Группа Потапова действительно отправляется в сверхдальнюю и сверхдолгую экспедицию. Но не на север, а на юг, на другой материк. Это сообщение было, пожалуй, самым интересным за сегодняшний день. Демченко понадобилось целых 2 минуты, чтобы добиться порядка и спокойствия в зале. Дождавшись относительной тишины, я продолжил. Принципиальное решение, в общем-то, было принято давно. Еще тогда, когда научная группа отсканировала мини-глобус, привезенный Федором. А давайте его пригласим на сцену. Чего в углу отсиживаться? Правильно, пусть дополнит. Ему вопросы зададим. Колокольчик зазвенел во всю мощь. Нет, категорически ответил я. Никаких вопросов и никаких уточнений не будет. Рано еще, товарищи. Идет окончательное уточнение состава экспедиции, оснащение и укомплектование клевера. Так что попрошу причастных лиц помогать Потапову при первых просьбах. Хотя с этим проблем нет. Большая часть уже решена. «А сам шар-то откуда взялся? Разобрались?» — поинтересовался шериф. Народ тут же вежливо затих. Укусников говорит так редко, что когда из уст главного полицейского изредка вылетает вопрос или предложение, лучше помолчать в сторонке. Разобрались. Выяснили по каналам Потапова. Помог человек из Манилы, некий... Я отыскал взглядом Федю. Его зовут Бонни. Бонифацио. Ветеран филиппинской СВАГ, а ныне местный мафиоза. Полезный человек. Помог мне спасатель. Над залом пролетел нежный ветер дальних странствий, теплых морей и дальних земель, где веет муссон, тихо играет мандолина, а в прибрежных кабаках пираты режутся на ножах с городскими бандитами. Сын торговки нашел шар на развалинах восточней Манилы. Это остатки старой крепости, примерно такие же, как у нас в Южном форте. Ингуш не стал дожидаться закономерного вопроса и ответил сразу. «Не нашли мы такую себя, уважаемые, прошу прощения. Каждый каменный осколочек перебрали. Руками. Лично работал. Мы всю территорию осмотрели. Во все щели заглянули. Мамой клянусь. Плохо то, что на мини-глобусе отсутствует рельеф», — заметил Гольдбрех. «Лишь очертания материков и островов. Подозреваю, далеко не всех. Крупные озера и водные артерии. К примеру, мы знаем, что Волга в нижнем течении загибается на восток. но самих гор или возвышенностей не видим». Дальнейшие вопросы посыпались как из ведра. Отвечать приходилось быстро и коротко. «Далеко до южного материка?» «Нам повезло. Напротив узкое место. 1200 километров». «Это много?» «Это нормально. Клевер с запасом топлива и плановым грузом вполне способен дойти до цели». «А шторма?» «По данным журнала наблюдений Эдгара, который жители морского поста ведут уже больше года, сезон штормов начинается через месяц. Поэтому мы торопимся. Кроме того, почти на середине пути имеется группа небольших островков, пока без названия. На карте видно 3 штуки. Один побольше и маленькие сателлиты. Там у группы будет первая плановая остановка». «А мобильный канал?» «Правильно. Спасатель забирает его с собой. Только так и можно решить вопросы автономности». «Так вот почему мобильный канал не активизировали». «Так точно, друзья». «Надолго людей отправляем, командор?» «Если все пойдет нормально, то на год». Меня помучили еще минут 8, причем многие последующие вопросы пришлось отметать веником. Люди вошли во вкус, полезли в секреты. «Скажу в заключение. Смотрите. Сегодня мы решили ставить на дальнем посту механическую мастерскую. А совсем недавно было принято решение организовать в Медовом цех по наварке изношенных автопокрышек. Старая резина пока есть, будем ее перерабатывать. Но возить колеса каналом – накладное дело. Нужно осваивать резинотехнику. Нужна гивея. И это только один пример, что мы можем получить, освоив, пусть в самой малой части, Южный материк. Вспомните Америку и ее открытие. Кто зацепился, тот исторически и выигрывал, имел бонусы. В прошлый раз мы не зацепились. В этот раз надеемся быть первыми». «И назовем континент также, Южная Америка», — восторженно предложил Паша. «То-то пиндосы и бриты обрадуются, когда узнают». «Но медали раздавать и ставить памятники первооткрывателям мы пока не будем. Слезай, Паш, с коня», — остудил я преждевременные восторги. «Вот и представьте, 1200 километров. Если загнать подобную экспедицию на север, то что мы там будем иметь? Наша широта вам хорошо известна. Это примерно Сочи. На таком расстоянии в Старом мире находится Москва. Здесь мегаполисов нет, природа планеты чистая. Так что надежные минус 30 долгими зимами на той широте точно обеспечены. И что окажется южнее? Триполи, Тель-Авив, Каир и Шанхай. Старые. Представьте себе климат. Фиги, финики, ананасов, как у нас, капусты». Огорошенные перспективами, участники совета перестали задавать вопросы, осознав, что большего уже не услышат. Да и сейчас есть что обсудить. Через какое-то время народ с трудом начал расходиться. Мы с Демченко задержались, пересмотрели с Нелли протоколы, проверили записи диктофонов. Уходя, я не забыл прихватить книжечку. «Что там? А? Второй шанс планеты Земля?» Еще раз глянул начало. Я очнулся под осиной и сразу увидел гриб. Как и положено, подосиновик. Здоровый, ножка в крапинку. А за ним еще рядок собратьев. Стоят тесно. Как пробка на Садовой. И тут я почувствовал. Здесь что-то не то. Нет таких грибов в Подмосковье. Хорошо, что рядом со мной оказался любимый боевой арбалет с болтами. Сайга 12 калибра с запасом патронов. И станковый рюкзак с армейскими сухпайками. Я всегда так на рыбалку хожу. Удочку могу забыть, а оружие никогда. Подождав немного и никого поблизости не увидев, я встал. Пора идти. Буду разбираться, куда это меня занесло. Ну что ж, познакомимся с писателем Глинским. Что за фамилия? Почему я ее не слышал? И тут до меня дошло, что это псевдоним. Час от часу не легче. Ладно, будет что перед сном почитать. Второй шанс планеты Земля, говоришь? Тогда взвесим этот шанс. В статусе простого читателя. Имею право.